Глава шестая. Странные видения. Никита быстро шел на поправку. Врачи уже ничему не удивлялись. Хватило и его ран, загадочным образом исчезнувших несколько часов спустя после поступления Легостаева в больницу. Конечно, о странностях этого пациента сразу пошли слухи по клинике, но они быстро прекратились после того, как шеф авангарда побеседовал с главным врачом. Охрану у палаты сняли через пару дней, когда поняли, что никому ничего не угрожает. Никиту продержали под наблюдением еще несколько дней, и практически все это время его родители и старшая сестра были рядом, так что он уже начал уставать от их постоянного присутствия. Когда уезжали родственники, появлялись друзья. Клепцова забегала каждый день, Артем пока не вернулся, но пару раз звонил по видеосвязи. Скучно точно не было. Но Никите казалось, что он отлежал себе все бока и что мышцы уже не такие гибкие, как раньше. Поэтому как-то утром после завтрака он уперся руками в пол, положил ноги на спинку кровати и начал отжиматься. За этим занятием его и застали Ирина Клепцова и Лиза Орлова, ее молодая коллега по полуночному экспрессу. Обе застыли на пороге, как вкопанные. «Легостаев!» Возмущенно выдохнула Клепцова. «Ты спятил? Это ведь опасно в твоем состоянии!» «Со мной давно все нормально», — пропыхтел Никита. «И мне это просто необходимо, а то такое чувство, будто я начинаю ржаветь». Он легко вскочил на ноги. Ирина громко хмыкнула и скрестила руки на груди. «Ну, раз ты начал так скакать, значит, действительно вылечился. А теперь скажи-ка мне, клоун, пока твой цирк на гастроли не уехал, какую одежду тебе привезти для выписки? Не пойдешь же ты отсюда в том же виде, в чем явился?» «Меня выписывают?» — обрадовался Никита. «Сегодня после обеда», — подтвердила Клепцова. «Только что встретила в коридоре твоего лечащего врача, а я сейчас совершенно свободна. Могу съездить к тебе домой и привезти что-то из одежды». «Да мне любые штаны, футболку, кроссовки», — начал перечислять Никита. «На улице вроде тепло, значит, куртка не понадобится». «Кстати, где ты взял такой потрясный золотой медальон?» — спросила Ирина. «Татьяна мне его недавно показывала». «Какой еще медальон?» — не понял Легостаев. «Со змеями. Твоя напарница говорит, что когда тебя приволокли в больницу, на тебе не было ничего, кроме этого украшения. Так где ты его стянул?» Парень озадаченно почесал в затылке. «Не понимаю, о чем речь». Лиза, все это время хранившая молчание, смущенно улыбнулась Легостаеву. Вообще-то Никита был неприятно удивлен, увидев ее в своей палате. Они познакомились на одной из вечеринок в доме Клепцовой. Хорошенькая Лиза сразу дала понять, что он ей нравится. Но Никита тогда встречался с Настей, поэтому старался держаться от Орловой подальше. Лиза же намеков не понимала и упорно пристраивалась к Клепцовой каждый раз, когда та собиралась в гости к Никите. Теперь вот даже в больничную палату притащилась. Легостаев подумал, что нужно при случае с ней объясниться, сказать, что он не готов сейчас к каким-либо отношениям, чтобы девушка не питала ложных надежд. У него уже случались похожие проблемы, и повторения не хотелось. Во второй половине дня за Никитой заехали Антон и Татьяна. Он к тому времени уже натянул привезенные Ириной Клепцовой джинсы и футболку и зашнуровывал кроссовки. Пожарская протянула ему небольшой черный пакет. «Это вещи, которые мы обнаружили в твоей машине», — сообщила она. «Хотела показать их тебе раньше, но все руки не доходили. Ничего необычного не видишь?» Никита взял у нее пакет и прикинул его вес. «Не густо», — заметил он. «Знаешь, какое там течение?» — подал голос Антон. «Здесь уцелевшие документы, ключи и всякая мелочь, лежавшая в бардачке. Ну и еще кое-что». Никита вытряхнул содержимое пакета на кровать. Помимо прочего, выпала запасная связка ключей от его служебной машины. Забавно. Любимой «Тойоты» уже нет, а ключи целые невредимы. Внезапно среди кредитных карточек и всякой ерунды он заметил предмет, который просто не мог быть его собственностью. Золотой медальон на длинной цепочке. Наверное, о нем упоминала утром Ирина. «Милая вещица», — сказала Татьяна, поймав взгляд приятеля. «Где ты ее взял?» «Ума не приложу», — — пожал плечами Никита. «Она висела на твоей шее, когда тебя сюда привезли». У Никиты вытянулось лицо. Он взял изящное украшение в руки, чтобы рассмотреть получше. Это была длинная золотая цепочка толщиной с простой карандаш. Каждое звено в ней, красиво изогнутое, покрытое тончайшей резьбой, выглядело настоящим произведением искусства. На цепочке висел золотой медальон в виде нескольких переплетенных между собой змеек. Глаза змей были сделаны из искусно ограненных темно-красных драгоценных камушков, возможно, из рубинов. Никита понятия не имел, как к нему попало это великолепие. Он сыпал в пакет все, кроме цепочки, и они с Татьяной и Антоном покинули палату. Попрощавшись с медсестрой, дежурившей на этаже, ребята вошли в лифт. Татьяна нажала кнопку первого этажа. Все это время Никита продолжал пристально разглядывать медальон. Наконец он обмотал цепочку вокруг медальона и убрал его в карман штанов. «У меня будто кусок жизни вырвали», — вздохнул он. «Я все думаю, а вдруг память так и не восстановится? Как моя машина оказалась на дне залива? Как я попал к тем складам? И откуда у меня под ногтями взялась чужая кровь?» «Говорила тебе, не забивай голову», — посоветовала Татьяна. «Мы проверили все полицейские сводки за ту ночь. Никто не обращался в больницу с жалобами по поводу нападения дикого зверя». «Возможно, когда-нибудь все вспомнится само собой», — поддержал ее Антон. «В крайнем случае обратишься к какому-нибудь гипнотизеру». «Ага», — Никита горько усмехнулся. «Боюсь, только от моих откровений он посидеет раньше времени». И он был прав. Каждый член авангарда хранил немало скелетов в шкафу, однако у Легостаева их было куда больше, чем у всех остальных. Лифт, натужно поскрипывая, шел вниз. Никита стоял, привалившись спиной к стенке, и обдумывал происходящее. Татьяна достала из кармана сотовый телефон и начала набирать кому-то сообщение. И тут прямо из пола возле ног Василевского высунулась голова, затем возникли плечи и грудь. Никита судорожно вздохнул и вжался в стенку. Пакет выпал из его рук. Человек продолжал расти из пола, но Татьяна и Антон, похоже, его не видели. Пожарская подняла изумленный взгляд на Никиту и вопросительно изогнула бровь. Тем временем человек полностью материализовался в кабине между Антоном и Татьяной. Это была молодая девушка с изможденным лицом, облаченная в широкую больничную пижаму. Под ее глазами залегли глубокие тени, длинные спутанные волосы развивались, словно на сильном ветру. Свет от мигающих лампочек контрольной панели лифта насквозь проходил сквозь ее тело, словно оно состояло из тумана. Призрачная девушка повернула к Никите бледное лицо, и ее глаза удивленно расширились, белые бескровные губы зашевелились, но парень не слышал ни звука. Девушка медленно поднялась в воздух, а затем постепенно ушла сквозь потолок. Впечатление было такое, будто она на самом деле неподвижно висела в шахте лифта, и кабина прошла сквозь нее. «Наследник», — вдруг отчетливо услышал Легостаев. Все это длилось считанные секунды. «Господи!» — выдохнул потрясенный Никита, когда босые ноги девушки скрылись в потолке. Его сердце колотилось так, что, казалось, сейчас выскочит из груди. «Ты что?» — заволновалась Татьяна. «Тебе плохо? Ты побледнел, как полотно. Может, вернемся к врачу?» «Вы это видели?» — воскликнул он. «Что?» — не понял Антон. «Это!» — Никита показал на потолок. Татьяна проследила за его рукой, затем перевела взгляд на лицо. «Спятил?» Никита растерянно отвернулся от нее и уставился на двери лифта, чувствуя, как трясутся колени. «Возможно», — дрогнувшим голосом произнес он. Но, увидев призрака в следующий раз, Никита воспринял это гораздо спокойнее. Тот появился во время очередного расследования «Авангарда» спустя 2 недели после выписки Легостаева из больницы. Сектанты, чьи преступления уже несколько месяцев не давали покоя Департаменту безопасности, совершили еще одно ритуальное жертвоприношение. Тело погибшего лежало в центре пентаграммы, начерченной на полу небольшой каморки в подвале недостроенного дома, а его бесплотный двойник висел в воздухе в полуметре над ним, и никто его не видел, кроме Никиты. Призрак колыхался в воздухе, подобно столбу дыма в маловетренную погоду, и таращился на окружающих его людей выпученными глазами. Его губы шевелились так же, как и у той девушки в лифте, но слов Легостаев не слышал. Никита убрался оттуда так быстро, как только смог. Он не понимал, что с ним происходит, и одновременно боялся своих новых способностей. Кроме того, он вдруг понял, что больше не может перекидываться в пантеру, и это беспокоило его сильнее всего. Никита и представить не мог, что когда-нибудь лишится этих способностей и что ему будет так их недоставать. Всему виной была авария на мосту, в этом он не сомневался. Ему не помешала бы сейчас поддержка Артема, но друг должен был вернуться не скоро. Бирюков работал фотографом, сотрудничая сразу с несколькими глянцевыми журналами, и большую часть времени проводил в различных поездках. С Игорем и Антоном Никите не хотелось откровенничать, у них и своих проблем хватало. Оставалась только Татьяна, но она и так в последнее время смотрела на него, как на умалишенного. Наверное, считала, что после той аварии он слегка тронулся. Обратиться в пард местных оборотней пантер? Но как они себя поведут, когда узнают, что он больше не способен оборачиваться зверем? В парде его побаивались и уважали, потому что знали, что он является альфой и наследником самого Иллариона Чернорукого, прародителя нынешней стаи. Но что, если он стал обычным человеком? Вдруг кому-то из оборотней взбредет в голову уничтожить его, воспользовавшись его слабостью? Никита прекрасно понимал, что далеко не все в парде были довольны, когда погиб прежний вожак, а случилось это именно по вине Легостаева. Так что к оборотням за советом пока тоже лучше было не обращаться. Зато теперь Никита начал видеть то, чего не замечал раньше. Странные темные силуэты, неясные образы, тени, являющиеся ему среди бела дня. Иногда он слышал чьи-то голоса, словно кто-то хотел связаться с ним, показать ему нечто или рассказать. «Наследник», — шептали тени, — «дозволь говорить с тобой». Пока видения были очень слабы и, в общем, ненавязчивы. Однако Никита чувствовал, что это лишь до поры до времени. Оставалась, конечно, вероятность, что они постепенно исчезнут сами собой, но об этом не хотелось думать. А таинственную золотую цепочку, полученную столь странным образом, Никита всегда держал при себе. Он носил ее под рубашкой, подальше от любопытных взглядов. Хотя, спроси его кто-нибудь из сослуживцев по авангарду, зачем он носит с собой загадочное украшение, Никита не знал бы, что ответить. Может, ждал, когда ответ найдется сам собой.